Калейдоскоп. Мы с Олегом у микрофона, и мы приветствуем мирных и культурных людей. Можно сказать, под таким девизом выходим: миру фестиваль в Шушенском, а зрителям мирного фестиваля. С вами Олег Тихомиров и Геннадий Калейда. Здравствуйте, друзья. Что ж, горячее фестивальное лето начинается. В следующие выходные нас ждет фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные события придутся как раз на выходные, когда славный город Красноярск отметит свой день рождения. Помня народную поговорку «Готовь сани летом», самое время оповестить этнически настроенную часть сибиряков, ну и вообще россиян, ведь нашу радиостанцию можно слушать везде, где есть интернет. О следующем грандиозном культурном событии – крупнейшем музыкальном фестивале «Мир Сибири» в Шушенском на юге Красноярского края. Вся самая актуальная информация была предоставлена организаторами на пресс-конференции, в которой приняли участие Елена Мироненко, министр культуры Красноярского края, исполнительный директор фестиваля Наталья Юшкова, Людмила Пивень, замглавы Шушенского района и замдиректора музея-заповедника Андрей Фишов. Все, что вы хотите узнать о предстоящем празднике этномузыки, ну или почти все, в комментариях спикеров встречи, а именно об участниках и звездных гостях фестиваля, о поездке на фестиваль, о палаточном лагере, о сдаче квартир в поселке, о новых площадках и много других важных данных. Только радио ВК дает полную версию встречи и к тому же с музыкой хедлайнеров. Начинает Елена Мироненко. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я рада вас приветствовать в теплой и дружественной обстановке. Я думаю, что такая погода сегодня – это добрый знак для всех нас, потому что мы неоднократно встречали фестиваль в Шушенском как раз при дождливой погоде, но это нисколько не мешало всем зрителям приезжать на наш фестиваль. И в этом году традиционно фестиваль будет проходить в Шушенском с 8 по 10 июля. Мы ждем всех гостей. И тема фестиваля достаточно четко обозначена, потому что как раз на эти даты выпадает праздник любви, семьи и верности, День Петра и Февронии. И теме семьи будут посвящены все основные площадки фестиваля. В этом году очень большое количество участников заявилось в нашу программу. Более 400 заявок мы получили из разных стран мира, из разных регионов Российской Федерации. Но в результате отобраны 41 участник из таких стран, четырех, как, например, Индия, Украина, Россия, Казахстан. Наши регионы соседние, конечно же, это Сибирский федеральный округ, также приезжают к нам в гости. И традиционно экспертный совет возглавляет Сергей Старостин, который, кстати, прямо на площадке фестиваля будет отмечать свой юбилей 60-летия. Помимо этого, у нас запланирован приезд и хедлайнеров фестиваля, достаточно ярких. И ни для кого не секрет, что многие годы мы встречали таких гостей, как, например, Инна Желанная, грузинская группа Мгзавреби, которая в прошлом году буквально взорвала публику. Поэтому уровень участников, конечно же, не хочется ни в коем случае снижать. По инициативе Сергея Старостина мы присуждаем особую номинацию народным обрядовым действиям. С этого года мы сделаем ее постоянной. А с 2017 года, к сожалению, мне придется убрать хореографическую номинацию по причине малого числа заявок и не очень высокого интереса. И с 2017 года фестиваль уже будет полностью музыкальным, как он и задумывался. Новинками и особенностями фестиваля в 2016 году станет, как я уже обозначала, конечно же, семейная тема. И у нас появится ряд новых площадок. Хотелось бы отметить площадку, которую мы называем «Сибирская здравница». На этой площадке, помимо традиционных практик оздоровительных именно для нашей местности, будут проводиться, скажем так, процедуры оздоровления для всех гостей и жителей фестиваля. И, возможно, пока мы обсуждаем, появится даже сибирская баня. Как это не удивительно. Появится новая площадка сторителлинга, как мы это называем. На самом деле, эта площадка будет семейных чтений. Мы называем ее «Беседка». Она будет работать каждый день с 12 до 6 часов вечера. И в этом году у нас гостем фестиваля запланирован проект, который уже многим красноярцам известен. И я надеюсь, что и жители самого Шушенского, и гости, которые приедут на фестиваль, смогут увидеть арт-проект «Ангелы мира», который мы привозим на нашу площадку. Помимо этого, также появляется у нас традиционная русская печь. прямо на открытом пространстве, потому что в этом году, в прошлом году большой популярностью пользовалась площадка «Сибирская кухня». В этом году мы ее решили расширить. И вот в рамках этой площадки появится сибирская печь, в которой пекарь будет фактически ежедневно изготавливать различные хлебобулочные изделия, в том числе и печенье для детей. А кто-то сможет пройти мастер-класс именно по сибирскому хлебопечению и по сибирской кухне. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, мы всех вас ждем. И так как в этом году у нас очень много заявок было, в том числе и мастеровых, потому что фестиваль музыки и ремесел, то специально на площадке «Город мастеров» будет площадка арт-терапии. Мы назвали ее так. Огромное количество мастер-классов будет связано с этим направлением. И также на площадке перед самим ДК в Шушенском будет расположены подворья различных районов Красноярского края. Мы ее назвали пока «Сибирские подворья». В общем, я думаю, что программа будет очень насыщенная, очень интересная. И даже конкурс наш традиционный «Коси-коса» приобретает новый соревновательный формат. Люди будут соревноваться между собой на традиционных косах и на литовках. Поэтому будем смотреть, что будет складываться, кто будет выигрывать в результате. Я надеюсь, что и погода нас, конечно, тоже не подведет. Калейдоскоп. Вот смотри, Олег, очень символично закончилась композиция группы «Электрофолк» из Латвии, такой грозой, буквально какой-то час-два назад. Да, вот тут записали, да. В Красноярске было то же самое. Это будут хедлайнеры, одни из хедлайнеров фестиваля. Бодро очень, да. Следующий участник нашей программы – Людмила Пивень, зам главы Шушенского района. А следом ее поддержит еще один представитель района – Андрей, заместитель директора музея-заповедника. Добрый день всем. Я хотела бы всех вас поприветствовать от имени главы Шушинского района Анатолия Георгиевича Кирсика. К сожалению, он сегодня не мог прибыть, он у нас находится в отпуске. Но я хочу сказать, что мы 13-й год, 13-й с половиной, как вы сказали, встречаем гостей. И на этот раз мы готовы во всеоружие. Значит, у нас включены практически все жители Шушинского района. Они ждут с удовольствием наших гостей. Поэтому сегодня мы белим, красим, моем, убираем, чистим. Готовим стадион для площадок, соответственно, готовим площадку для города мастеров. И, конечно же, сами готовимся к этому мероприятию. У нас включился очень хорошо отдел культуры. У нас впервые в этом году в рамках концепции проведения мероприятий, посвященных святым Петру и Павлу, будут проходить на площади Петровские гуляния. У нас будут не только весь юг Красноярского края, но мы сегодня приглашаем Тугу и Хакасию. И, конечно же, будет на базе социокультурного комплекса Технопарк, который тоже впервые будет проходить у нас, где мы приглашаем всех мастеров Шушинского района, где они будут показывать мастер-классы. Поэтому мы тоже впервые проводим вот такие вот площадки. Музей, так как и обычно, принимает всех посетителей фестиваля. Ежегодно у нас во время фестиваля бывает порядка 20 тысяч посетителей, что очень нас радует. Также будет у нас работать порядка 10 площадок. Впервые на территории семейного парка будет организован живой уголок. То есть, раз у нас же фестиваль с семьей связан, и вот родители с детьми могут посетить нашу площадку, приобщиться уже непосредственно к живой природе, так сказать. Будут предполагаемо, что будет площадка, так называемая у нас обмолот ржи. В прошлом году мы посеяли озимую рожь, собрали ее, и вот нынче специально для фестиваля сохранили колостья для того, чтобы гостям показать, как же молотили хлеб, который будут печь как раз в печи. Ну и еще там ряд фестивалей у нас пока в стадии согласования, площадок согласования. Надеюсь, мы еще удивим всех наших гостей. Ждем вас, гости. Да. Я хотела бы еще добавить, что фестиваль пользуется такой популярностью на территории Российской Федерации, что помимо того, что он уже поддерживается Министерством культуры Российской Федерации, в прошлом году, в 2015 году, фестиваль был удостоен лучшей, наверное, награды на территории как раз России, которая связана с народными промыслами и ремеслами. Мы получили первое место в номинации «Лучшее событие по популяризации народных промыслов и ремесел» в премии Russian Event Awards. И помимо этого, что мы заняли первое место, мы еще в топ-5 вошли зрительских онлайн-голосований, что позволило фестивалю попасть на живую карту России в те события, которые обозначены на федеральном сайте Министерства культуры Российской Федерации. Поэтому любой турист, желающий посетить нашу страну, видит одним из основных событий именно наш фестиваль «Мир Сибири» в Шушинском. Мама, вот. «Калейдоскоп». Прозвучала композиция группы «Нагуаль» из Белоруссии. А теперь переходим к информации о хедлайнерах. Ее нам поведает исполнительный директор фестиваля Наталья Юшкова. В первую очередь мне бы хотелось сказать вот что. Наш фестиваль – это фестиваль, который популяризирует традиции. И самая первая традиция нашего фестиваля – то, что он проводится во вторые выходные июля. Мы до сих пор на протяжении 13,5 лет получаем вопрос, а когда же проводится фестиваль? Поэтому я хочу вот ее, наверное, заявить как традиция фестиваля, первое и основное, что фестиваль проводится во вторые выходные июля каждого года. Мы ждем вас в поселке Шушинском. В этом году это 8-10 число. Ну что, что касается главной фестивальной площадки. Главная фестивальная площадка, как вы знаете, она тоже имеет свою традиционную концепцию, и в этом году она будет тоже неизменная. Открывает программу фестиваль главной сцены у нас выступление наших конкурсантов, номинантов на присуждение этномузыкальной премии мира, которые будут бороться за главный приз нашего проекта. Это огромная бронзовая чаша и обладание звания гран-при. Следом на сцену традиционно у нас выходят представители Сибирского федерального региона, хедлайнеры Сибири. Далее по программе выходят хедлайнеры российские и завершают работу нашей фестивальной площадки хедлайнеры из зарубежных стран. Итак, кого же мы ждем в этом году? Мы, безусловно, долго думали, какие группы привести. И, с одной стороны, очень много коллективов, которые работают в этом направлении. С другой стороны, очень много, не очень много именитых коллективов, да, и практически все уже побывали у нас в Шушинском. Но есть те коллективы, которые всегда ожидаемы у нас на фестивале. Одной из таких групп является, безусловно, группа «Иван Купала». В этом году она отмечает свой 20-летний юбилей, и хочу сказать, что эта команда очень долго не вела свою концертную деятельность. И именно на фестивале в Шушинском, на «Мире Сибири» они дают новый старт своей творческой деятельности. Вот представлены они у нас, всем они знакомы, они будут исполнять как свои хиты, так и какие-то новые песни из своего репертуара. Так что мы ждем, и в первый день открытия как раз в программе фестиваля будет группа «Иван Купала». Безусловным открытием для фестиваля, как отметили члены экспертного совета, которые утверждают программу фестиваля, станет группа «Маримба Плюс». Эта команда широко популярна в Европе, в Америке. Они очень много гастролируют. Этой группе уже более 15 лет, и они удивляют своих зрителей неповторимым стилем исполнения музыки. Имеют богатейший опыт, и музыканты всегда создают что-то новое, необыкновенное. Они исполняют музыкальные традиции совершенно разных народов мира. И именно эту программу они представят у нас на фестивале. Для нас, я думаю, что это будет открытие, и зрителям полюбится этот коллектив. Еще одним гостем, я думаю, что особо будет приветствовать этот коллектив молодежная аудитория, станет группа Алены Романовой в сопровождении музыкантов группы ДДТ. Продюсером этой команды можно смело назвать Шевчука. Это, наверное, на сегодняшний день самая, ну, такая новая команда в современном российском фолк-роке. Алену Романову многие знают как исполнительницу группы «Звента Звентана». Они раньше работали совместно с Тиной Кузнецовой. И вот сегодня у Алены Романовой свой проект, и совместно с музыкантами группы ДДТ они приедут к нам, и я думаю, что создадут молодежный фурор. Я перехожу к представителям ближнего зарубежья. Следующая команда, которую мы пригласили, она приедет к нам из Беларуси. Это группа «Нагуаль». Музыканты группы исполняют невероятную музыку. Чем погромче? как они называют себя, это ансамбль этнического сюрреализма. Их главная особенность в том, что они придумали свой уникальный язык. У них своя уникальная музыка, свой уникальный язык, и вот такое творчество они готовы представить у нас на фестивале. Совершенно необыкновенные, зажигательные, мегапопулярные у себя в Беларуси и выступали уже на многих фестивалях у нас в России, пользуются огромной популярностью, их регулярно приглашают на различные проекты. И вот в этом году группу «Нагуаль» мы с удовольствием будем встречать в первый день фестиваля у нас в Шушинском. Ну и еще одно открытие фестиваля – которому мы, безусловно, рады, это группа «Электрофолк», команда из Латвии. Я прошу обратить на них внимание, это вот совершенно разнохарактерные музыканты, которые в то же время являются все инструменталистами и вокалистами. Это группа «Электрофолк», они являются претендентами на участие в самом популярном музыкальном конкурсе, конкурс Евровидения. Они должны были представлять, то есть участвовали в конкурсе на то, чтобы представить Латвию на Евровидении, но заняли то ли второе, то ли третье место. Поэтому вот они являются самыми популярными в своей стране. Ну и вот, собственно, для них это первая такая далекая поездка. И мы уверены, что все пройдет очень здорово, и наши зрители будут благодарны, вознаградят их за столь долгие перелеты, да, своими бурными овациями у нас на фестивале. Вот, собственно, все, что касается хедлайнеров фестиваля. Ну, конечно, выступление Сергея Старостина, оно всегда ожидаемо, не только для наших зрителей, но и для тех номинантов конкурса, которых мы собираем конкурсанты приедут с 28 регионов России к нам на фестиваль. И для них увидеть выступление Сергея Старостина, услышать его, пообщаться с ним, для них, конечно, это одно из приоритетов, почему они к нам едут. Инна Желанная. В прошлом году ее выступление, к сожалению, не состоялось, но в этом году со здоровьем все в порядке, и она настроена решительно, она выйдет во второй день фестиваля на нашу площадку, и мы, собственно, будем ее лицезреть. Вот такой состав хедлайнеров мы готовы привести на 13,5 фестиваль «Мир Сибири». «Калейдоскоп». Не сомневаюсь, что название этой группы все узнали сразу. И эту песню я точно узнал. Да. Эту песню в том числе. Это какая-то новая версия. Да, это группа «Иван Купала». Это новая версия с группой славянских барабанов. Или барабанщиков, скажем, наверное, вот так даже будет. Интересно. Импортозамещенные барабанщики. Да, это какая-то вот такая у них новая трактовка. Я думаю, «Иван Купала» будет нынче такой... группой самым хедлайнеров. Не, ну это очень серьезная группа, конечно. Популярность ее началась еще в конце, по-моему, 90-х годов. А ты не поверишь, ровно 20 лет назад, и как раз на этом фестивале они будут отмечать у нас 20-летие свое. Да что ты? Да. Ну, это просто надо. И в начале карьеры лет тут 10 назад, ну, наверное, в середине для них, а в начале фестиваля они уже у нас раз были. В самом где-то начале. Ну, то есть, в общем, дорожка известна, да, будем ждать, будем встречать. Так что... Я боюсь, вот мы сейчас должны будем прерваться, друзья мои. Да, я буквально тогда несколько слов... Даже не успеешь ты сказать и несколько слов, как мы вынуждены будем прерваться. Ну, хорошо. Поэтому отложи их, пожалуйста, до перерыва, тем более после перерыва у нас еще будет время и поговорить, и послушать замечательную музыку. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Калейдоскоп. Напоминаю, друзья мои, что в эфире радио ВК, любимая программа всех культурных людей Сибири, России, и я бы даже не побоялся этого слова, всего мира, который называется «Калейдоскоп». Да. В студии радио ВК я, Олег Тихомиров, и автор и ведущий этой программы Геннадий Калейда. Ну что же, радио ВК продолжает информировать о грядущем грандиозном музыкальном празднике в стиле этно в поселке Шушинском с 8 по 10 июля. В этой части программы организаторы фестиваля отвечают на вопросы коллег. Свой вопрос Владимир Василенко адресовал Наталье Юшковой. Тот факт, что вы ни словом не обмолвились о восточной тематике, значит ли это, что у нас не будет тувинцев, монголов, бурятов? Я их с особым нетерпением всегда жду. Они будут, но вы их конечно, будут, сегодня да. Не оговорились. Сибирские хедлайнеры – это непосредственная составляющая часть главной фестивальной площадки. Представители из Тувы, из Бурятии обязательно выйдут на нашу сцену, и мы, собственно, насладимся их горловым пением. Горловым пением мы непременно насладимся. В этом жанре недостатка на фестивале «Мир Сибири» вроде бы не было. Следующий вопрос про конкурсантов. Кто они, откуда, сколько претендентов на победу в этом году? На самом деле экспертным советом, мы знаем, проводится в два этапа отбор участников. И в экспертный совет входит огромное количество музыкантов и возглавляет его Сергей Старостин, который бессменным председателем жюри на протяжении всех фестивалей, которые уже проходили, является. Поэтому первый этап – это отборочный тур заочный, когда отсматриваются заявки. Он по видеоматериалам отсматривается. И второй этап проходит весной, и он уже прошел в Москве на базе Государственного дома народного творчества российского, где приезжает председатель жюри, и на основании уже полученных и отобранных заявок отбирают тех, кто приедет представлять свои номера к нам в Красноярский край. Поэтому уровень заявок, он традиционно высокий. С каждым годом он только растет. Появляются какие-то новые исполнители, как мы в этом году, да, например, отметили, что, например, очень активно включилась и Центральная Россия. Было получено много заявок, как ни странно, например, из Москвы, из Рязани, из Ярославля. То есть Центральная Россия подключается к нашему фестивальному движению. И поэтому, скажем так, пригласить на участие, к участию в фестивале коллективы уже не представляет сложности, потому что многие заранее подают свои заявки, заранее узнают о фестивале, и таких заявителей становится все больше с каждым годом. В номинации мы должны отобрать всего лишь 3 номинанта. Из 3 номинантов один из коллективов либо солистов будет претендовать на звание лауреата. Но конкурс был настолько высок, что в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» было получено 64 заявки. Члены жюри были, ну, я не знаю, вот приятно, либо не особо приятно удивлены, но они отметили очень высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов. И, скажем так, внесли в этот раз свои коррективы в положение о конкурсе, потому что 3 выбрать из 64 было просто невозможно. И мы определили 8 номинантов в этой номинации, которые приедут в Шушенское и уже будут сражаться за звание лучшего. Калейдоскоп. прозвучала композиция в исполнении группы «Маримба Плюс». Это тоже хедлайнеры фестиваля. А следующий блок вопросов и ответов о фестивале «Мир Сибири», про транспорт на фестиваль, бюджет и палаточный лагерь. Отвечают Елена Мироненко и Наталья Ишкова. Фактически все культурно-массовые мероприятия претерпели, скажем так, сокращение бюджета в этом году. Это коснулось и крупнейших событий нашего региона, как «Мира Сибири», так и Азиатско-Тихоокеанского музыкального фестиваля, к сожалению. Но, тем не менее, это не говорит о том, что снизится качество предлагаемой программы, над чем мы ведем полные переговоры. Где-то говорим о тех скидках, которые будут заявлены, где-то говорим с нашими поставщиками услуг, что, может быть, будет более дешевое размещение, да, и более для нас приемлемые цены на авиаперелеты. Поэтому мы договариваемся, и в этом способствует нам как раз известность наших событийных мероприятий. На протяжении многих лет мы запускали специальный автобус для туристов, но, к сожалению, как показала практика, видимо, наличие собственных авто, да, либо сейчас вот бла-бла-кары, общение в социальных сетях, туристы уходят по частному транспорту. И мы автобус не наполняли последние годы. И, собственно, необходимость в нем у нас была исчерпана. Поэтому все добираются самостоятельно. Очень много рейсов. Они уже опубликованы на нашем сайте, как можно добраться. Я хочу акцентировать внимание на том, что Красавиа запустил самолет из Красноярска в Шушенское. И как раз в пятницу есть перелет. Где-то порядка 3500 стоимость билета. Поэтому можно... Сейчас дешевле. Меньше. 1250. А, да? Это с сегодняшнего дня. Можно купить билет. Билеты в понедельник, значит, в пятницу и в понедельник рейсы следуют на Шушенское, поэтому фактически очень удобно участникам фестиваля бронировать все заранее. Потому что... Ну и заходите к нам в социальные сети, у нас созданы темы для общения, где туристы свободно общаются, встречаются не только из Красноярска, кстати, очень много у нас туристов с Томска, с Омска, с Кемерово, которые собираются группами, садятся в личные автомобили и приезжают, и также организованно потом уезжают к себе. Будет большой палаточный городок, пожалуйста, все будет организовано, вода, трава, все. На самом деле, я сама в прошлом году 3 дня прожила в палаточном городке, в палатке вместе со своей сестрой и с братом, и прекрасно провела время, мылась в той самой чудесной холодной воде, которая предоставляется у нас для всех участников. Я вам скажу, что я получила колоссальное удовольствие от пребывания именно в палаточном городке, потому что было спокойно, было тихо. Многие переживают, что громко, что будут мешать, что какие-то люди неадекватные. Это не так. На самом деле аудитория фестиваля меняется. Будет проводиться ночная дискотека, от которой заснуть невозможно? Этноджем у нас будет до часа ночи. Поэтому после этого можно будет спокойно разойтись и отлично отдохнуть. Поэтому не переживайте. Я предлагаю все-таки присоединиться к палаточному движению, как я это называю, чтобы прочувствовать настоящий дух, настоящую силу нашей сибирской природы. А потому что мы крайне редко, как городские жители, живущие в мегаполисе, оказываемся в таких условиях. Мне кажется, это особый шик фестиваля, назову это так. То ли ветер шумит, то ли птица надо мною взмахнула крылом. Только перышко в небе кружится, над давно опустевшим гнездом. Завывает метель свою песню над простором уснувших полей. Или слышится крик в поднебесье улетающих вдаль журавлей. Печаль растает горюшко, не плачь, душа, нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети домой. ищешь домой. Но зовет нас с тобой птица память и летит, как стрела по прямой. Пройдет печаль, растает горюшко, не плачь, душа нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети печаль, растает горюшко, не плачь, душа нам не впервой. Лети легко, как птичье перышко, лети домой, лети домой. Калейдоскоп. Прозвучала песня «Перышко» из обширного репертуара председателя жюри Сергея Старостина. Мы рассказали все, что узнали про фестиваль «Мир Сибири». В завершении программы еще несколько штрихов от организаторов фестиваля. В частности, можно ли снять квартиру в Шушенском вот на дни фестиваля. И до окончательно полной картины, особенно тем, кто впервые собирается освоить этот фестиваль и эту местность впервые, в Красноярске таких людей все меньше и меньше, в смысле тех, кто там ни разу не был. Зато все больше поток приезжающих из других регионов. Желающим предоставляются квартиры. То есть у нас даже работает небольшая такая комиссия, которая собирает заявочки, да, от жителей. Желающих, кстати, очень много сдать квартиры, поэтому и объявления развешиваются. Поэтому, вот, пожалуйста, вопросов тут даже никаких не возникает. Я думаю, вы знаете... Куда обращаться? У нас на сайте есть контакты специально обученного для этого человека. Она принимает заявки, она их обрабатывает, и каждый год мы сталкиваемся с этой практикой, и все туристы совершенно довольны. Для них подбираются индивидуальные варианты. Для каждого. У нас администрация поселка работает в этом плане тоже. Да, вот то есть администрация поселка, да. Они собирают заявочки, они там два человека у нас собирают заявочки. Опять же, заходите в нашу группу ВКонтакте. У нас там есть тема размещения на фестивале. И шушенцы уже на сегодняшний день активно предлагают варианты для размещения. Квартиры, дома, дачи. Вы можете спокойно... Так что спокойно можете приехать. Можно ожидать, что да. Фестиваль будет самым мирным, потому что по моей расшифровке это фестиваль «Мир Сибири» пришел своему логическому обоснованию «Мироненко Сибири». А вопрос к Наталье. Куда-то пропала из хедлайнеров, до последнего была моя любимая казахская группа «Лутай», она была-была и в окончательном варианте пропала. Очень Геннадий, я, конечно, откомментирую. У нас в составе экспертного совета не только Геннадий Калейда, а еще 11 членов экспертного совета. И по итогам составленного рейтинга группа из Казахстана ушла на четвертую позицию. Вот и все. Ну, может, в следующем году ей повезет больше. Да. Коллеги, да, вопрос Настя. Скажите, пожалуйста, сколько всего человек ожидаете принять в этом году? Мы традиционно ожидаем не менее 30 тысяч человек. Я думаю, что будет больше, потому что, как мы знаем, развитие внутреннего и въездного туризма идет полным ходом. И рассчитываем на то, что в связи с тем, что и появилось и авиасообщение, и транспортные потоки у нас, в общем-то, достаточно активно используются жителями соседних регионов. Поэтому 30 тысяч – это минимум, на который мы рассчитываем. Ну что же, вот очень оптимистичный прогноз министра культуры края. Мы тоже рассчитываем, собственно, и для этого вот сделали такую программу, можно сказать, такую пояснительную калейдоскоп знаний о фестивале «Мир Сибири». Очень, мне кажется, полезно. И практическая сторона. Геннадий, тобой была охвачена, ну, естественно, и теми, кто организовывал пресс-конференцию, и культурная, так сказать, составляющая присутствовала. Так что, да, отлично. Ну, людям было что рассказать, да. А мы постарались донести радио ВК, донести это до массового зрителя. И единственная наша радиостанция дала эту версию полностью. Да, друзья, с песнями. Да, мы стараемся. Да. И поедем на фестиваль, приумножать количество отдыхающих. Я думаю, что будет очень много программ у нас этим летом, особенно во второй половине лета, потому что Геннадий побывает у нас на фестивале ТФ, он у нас побывает обязательно на фестивале «Мир Сибири», и как и в прошлом году, у нас долго потом будут эти программы идти все, потому что Геннадий – это такой человек, который обязательно со всеми поговорит, с хедлайнерами, с участниками, обязательно со всеми сфотографируется, так что мы ждем в нашем эфире интересные программы, интересное интервью, а на нашем сайте веселые фотографии. Ну, а всем настраиваться на лад такой, скажем, этнический. Уже готовиться можно. Да, готовьтесь, друзья мои. Ну, а мы с вами прощаемся. На прощание поставим еще одну классную, хорошую песню одного из участников, коллектива участников фестиваля. И говорим вам пока, до встречи пока, на да. «Мире Сибири». Калейдоскоп.